Павел в Кесарии. Деяния святых апостолов, 24 глава, с 1 по 27 стих. Римские воины перепроводили апостола Павла из Иерусалима в Кесарию, к правителю Феликсу. Почему именно в этот город и к этой личности был направлен апостол? Город Кесария был гражданским административным центром Иудеи, где жил прокуратор. Римляне в покоренных ими странах имели разные формы управления. Для них они ставили местных царей, таким в Иудее был Ирод Великий. Для других назначали четвертовластников, такими были сыновья Ирода. Иногда на место царя посылали римляне своего прокуратора. Такими в Иудее были Понтий Пилат, Антоний Феликс, о котором будем говорить сегодня, а позже на его место был поставлен Портий Фест. Деяния апостолов 24:27. Прокуратор, как римский наместник в Иудее, обладал военными и судебными полномочиями, и кроме этого, он также наблюдал за правильностью представлений подати в императорский фиск. Антоний Феликс, которому и был направлен апостол Павел, был женат на Дзурилле, 24:24, младшей дочери еврейского царя Ирода Агриппы I, которую он переманил от Азиза, царя Эдессы. Феликс был тип порочнейших правителей того времени. О его жестокостях и грабежах упоминает Тацит, История Тацита 5:9. Суровый нрав Феликса, порочная жизнь, отсутствие блестящих талантов, жадность, низость и заискивание у народа, словом, все отталкивало от него иудеев и возбуждало в них ненависть к нему. Вот именно к таковому правителю препроводили апостола Павла. Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. 24:1. Следует отметить, что представители Синедриона для успешнейшего ведения дела пред римским чиновником запаслись ритором Тертулом, человеком, который ведет судебные процессы от лица своих доверителей. Тертул, по правилам риторики, начал обвинительную речь против апостола, лестивою похвалою Феликсу, говоря: «Мы тебе, достопочтенный Феликс, обязаны многим миром и твоему попечению благоустроением сего народа». Стих 3. Насколько справедливы были эти лестивые слова, видно из того, что по отозвании Феликса от прокураторской должности иудеи сами же принесли на него, то есть на Феликса, жалобу императору римскому. Иосиф Флавий, Древность Иудейские, 28:9. Как безгранично лицемерие человека! Для того, чтобы любыми способами добиться выдачи апостола, члены Синедриона готовы, кривя душой, через своего представителя Тертула идти даже на лесть пред правителем, хотя сами же его ненавидели. Они же были совершенно согласны с обвинительным актом, выдвинутым Тертулом, стих 9, против апостола по 3 пунктам. Во-первых, апостол признается ими как язва общества, стих 5, так как он поднимает мятеж среди живущих иудеев по вселенной, стих 5. Во-вторых, Павел является представителем назарейской ереси, стих 5, и, в-третьих, «Осквернитель храма», стих 6. Защитительная речь апостола заслуживает внимания. С разрешения Феликса апостол на первое обвинение, что он якобы является возмутителем для мятежа среди евреев всей вселенной, ответил, что это голословно никем не доказанное обвинение, стих 13. Тем более, что он не подлежит юрисдикции ни Синедриона, ни иудейского прокуратора, так как их юрисдикции подлежат только преступления, совершенные в их стране, а сделанные в других областях подлежит юрисдикции судебных учреждений тех областей. А доказательств, что он возмущал народ в пределах Иудеи, а именно во дворах храма, в синагогах, в городе, как таковых, нет. Единственное, в чем признался Павел, это то, что он принадлежал к учению, названному обвинителями назарейской ересью, стих 14. Сущность этого учения не в сомнении или неверии в истины священных книг еврейского народа, а в полной вере тому, что написано в законе и пророках, и что Бог Ветхого Завета и Нового один и тот же. Для Феликса это учение не было чем-то новым. Уже много лет раньше христианство нашло путь в римский стан в Кесарию, Деяния апостолов 10. И Феликс мог знать о христианстве, возможно, непосредственно от своей жены Дурилы, иудеянки, из рода Ирода. На третий пункт обвинения, а именно, что Павел является осквернителем храма, апостол среагировал так. Цель его прихода в Иерусалим была доставить милостыню и приношение своему народу от христиан-язычников, стих 17. И что иудействующие нашли его очистившегося в храме, стих 18, что указывает не на осквернение, а на благоговение. Каким бы ни был Феликс, но он прекрасно понял, что во всем этом деле нет никакого преступления, а только религиозные споры. Потому он не предал апостола на суд Синедриона, который мог быть опасен и несправедлив, но, не желая возбудить против себя ненависть высокопоставленных личностей, отложил дело до прибытия тысяченачальника Лисия, стих 22. Апостола Павла оставили под стражей, но сотнику было дано указание не стеснять апостола и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему, стих 23. Вероятно, Лука и Аристарх воспользовались этим дозволением, и что продолжительное время заключения апостола сокращалось беседами с Филиппом и другими христианами из кесарийской общины. По возвращении в Кесарию вместе со своей женой Зурилою, намереваясь, по-видимому, удовлетворить ее любопытство, Феликс еще раз призвал Павла и приказал ему изложить его верование. Стих 24. Павел говорил Феликсу и его жене не только то, что они желали слушать, но и о том, чего они, конечно, не хотели, и о чем апостол со святой смелостью говорил и считал необходимым говорить им прямо в лицо. Узник говорил правителю о правде, о воздержании и о будущем суде, стих 25. Это было сказано личности, которая дозволяла себе всякого рода несправедливости, и который всякие злодейства совершал безнаказанно. Это были слова Божьи, слова предостережения, слова, призывающие к покаянию страшного грешника. Необычайная речь апостола поразила Феликса. Он пришел в страх, стих 25. Но тотчас подавил это чувство, отослал проповедника, обещая позвать его потом. Какова была нравственная настроенность этого правителя, характеризует и та черта, что из такового человека невинного, каковым именно и был апостол Павел, правитель все же надеялся получить взятку. Посему, как говорит Писание, он часто призывал Павла и беседовал с ним, стих 26. Всему есть предел. Через 2 года Феликс был отозван с прокураторского иудейства. Прислушался ли он голосу Божию или ожесточил сердце свое? Ведь ожесточение случается. Поэтому Слово Божье говорит: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Евреям 4:7.